А что же он сделал? Он посмотрел на нас так, словно мы стали самым большим разочарованием в его жизни. Значит, ничего страшного, дура ты. Профессор Флитвик относится к нам как любимым внукам и внучкам, а мы его так подвели. Спустя день об этом разговоре знал весь Хогвартс, но студентки не оставили поисков, желая узнать, чем же Палаум, то есть Луна Лавгуд, смогла пробить броню Гарри Поттера и его жен. На попытке студентов узнать возможные подробности у своих старост, те сказали, как отрезали: забудьте. Тронете Луну Лавгуд, будете иметь дело с Поттером и его женой. Разозлите Поттеров, и тогда вы пожалеете так, как, в свое время, не жалел темный лорд. Все серьезней, чем вы можете себе даже вообразить. На этом все. И вот теперь студентка Рейвенкла, в лице Луны Лавгуд, сидела за столом факультета Гриффиндора, под молчаливые одобрения их деканов. Но и тут было о чем посплетничать. Лавгуд сидела вовсе не рядом с Гарри Поттером, а с его женой, Гермионой, которая, фактически, взяла над ней свое шефство. Убедившись, что ее подопечная не останется голодной, Гермиона вновь мельком посмотрела на Амбридж. Невилл вновь переводил свой взгляд от Гермионы на Гарри и обратно. «Вы это о чем?» Гермиона накрыла весь стол и студентов Гриффиндора чарами приватности, дабы не мешать студентам других факультетов. «Понимаешь, Невилл?» Гарри начал аккуратно намазывать масло на хлеб. «Это Амбридж. Она говорит не о том, о чем думает. В то же время, она делает не то, о чем говорит». Луна по птичьей наклонила свою голову к плечу и задумчиво посмотрела на Амбридж. «Но она делает то, о чем думает», — глубокомысленно заметила девушка. Гермиона улыбнулась и сказала: «Молодец, возьми пирожок». Девушка кивнула и потянулась к пирожку. «А если поподробнее?» — попросил Невилл. «Для тех, кто не столь наблюдателен, как вы». За столом Гриффиндора заметно снизился шум, так как остальным также было интересно. «Невилл», — начал говорить Гарри, — «вот скажи мне, что в поведении этой Амбридж тебе показалось странным?» «Ну», — нахмурился парень, а вместе с ним и остальные студенты. «То, как она отодвинула мастера Филча, это было несколько грубо, что довольно странно для сотрудника министерства». «Молодец», — похвалил его Гарри, — «вот об этом мы и говорим». «Мистер Уэйт», — обратился Гарри к старости их факультета, — «вы помните, что первое сказал директор Тревора мастере Филче, когда тот был просто завхозом школы? Еще бы, будьте добры, просветите». «Ну, директор сказал, что мистер Филч является тем, кто первым встречает гостей Хогвартса. Фактически, он является лицом школы». «Минутку, ты хочешь сказать, что именно его нынешний статус почти равен статусу директора? Оскорбив директора или мастера Филча, оскорбят Хогвартс, а вместе с ним и всех нас, что мы только что и пронаблюдали». Амбридж не могла не знать о статусе мастера Филча, но она отодвинула его. «Ну, я даже не знаю, как что, как табуретку», — предположила Лавгуд. «Точно, спасибо, Луна. Мастера Филча отодвинули как табуретку, словно он пустое место». Обратите внимание на реакцию Амбридж, когда мастер Филч указал ей, что перебивать старших нехорошо. «Да, она была растеряна», — усмехнулся Невилл. «Не просто растеряна», — не согласился Гарри и задумчиво взялся за свой подбородок. «Понимаете, Амбридж даже не поняла того, что она сделала. Для нее это было в порядке вещей. Она отодвинула табуретку, и вдруг табуретка заговорила голосом мастера Филча». Амбридж действительно в первый момент растерялась, но не от того, что ее поставили на место, нет. Но тут опять влезла Луна, не отрывая своего взгляда от Амбридж. Она не знала, чему больше удивляться: тому, что табуретка начала говорить, или тому, что табуретка осмелилась ее воспитывать. Она пришла в Хогвартс. Как? Луна оторвала свой взгляд от Амбридж и удивленно посмотрела на Гарри и Гермиону. «Да, Луна», — усмехнулась Гермиона. «Амбридж пришла сюда, как к себе домой». Не понял», — затряс своей головой Невилл. «Вот до этого я все понял, а вот последнее, не понял». Гарри внимательно посмотрел на Невилла, окруженного притихшими студентами. «Невилл, сложи поведение Амбридж с той статьей, что напечатано в ежедневном пророке. Амбридж считает Хогвартс своим замком, своей собственностью, своей школой, где она будет директором. А мастер Филч – это так, временное и ничего не значащее неудобство. Амбридж приехала в школу по приказу Скримджера. Думаю, что первое, что она будет делать, это собирать компромат на всех. Ну, а еще вербовать себе сторонников. Кого пряниками, кого компроматом, а кого и кнутом. Так она пришла сюда шпионить? Ага. И когда она добудет то, что от нее ждет Скримджер, Тот назначит ее директором Хогвартса. Рука руку моет, это очевидно. Но я не думаю, что место директора Хогвартса ей особо нужно. Я только сейчас вспомнил. Фадж, то есть, профессор Фадж упоминал о ней. Ходят слухи, что ее основная цель – кресло министра магии. Часть студентов удивленно присвистнули. Нехило она замахнулась, выдал кто-то из младших классов. Опять же по слухам, у нее вообще очень сильно обострена жажда власти, как у Дамблдора. Поинтересовалась Луна. Гарри внимательно посмотрел на девушку и буркнул. «Вот умеешь же ты спросить». Посмотрев на Дамблдора, Гарри отрицательно покачал головой. «Нет, не как Дамблдор. Для него власть сравнима с инструментом для достижения своих целей. Используя власть как инструмент, он может манипулировать и играть нашими жизнями, тем самым разгоняя свою скуку. А вот Амбридж. Ей нужна власть ради самой власти». «Стоп», Невилл поднял ладони. «Какое отношение пост директора Хогвартса имеет к посту министра магии?» Гарри внимательно посмотрел на Дамблдора, и тот, судя по виду, вдруг стал не очень хорошо себя чувствовать. «Ну, Дамблдору предлагали пост министра магии, да еще и не один, а целых 6 раз. Представляете, на данный момент ему 6 раз предлагали стать министром магии». Взгляд Гарри вновь вернулся к Амбридж. «Вот она и считает, что Дамблдору предлагали место министра исключительно потому, что тот был директором школы, так что кресло директора Хогвартса для нее не более, чем ступенька на ее пути. А все мы, помеха», закончила Луна. Гермиона внимательно посмотрела на студентов. «Меня беспокоит безопасность наших студентов, а точнее, меня беспокоит то, насколько далеко готова зайти Амбридж. Вы думаете», начал говорить Уэйд, но Гермиона его перебила. «Уверена. Помните, что она сказала. Во-первых, прогресс ради прогресса поощрять не следует. Сказала она одно, но делать она собирается совершенно другое. Уверяю вас, она еще сможет удивить всех нас. Во-вторых, искореняя то, чему нет места в нашей жизни, не следует рубить с плеча. А со слов знакомых Фаджа, которые работают в министерстве, именно это она и собирается делать. Традиции магического мира вытекают из законов магии. Именно по традициям Амбридж собирается ударить в первую очередь. Нужно предупредить об этом остальных студентов, и в первую очередь слизеринцев. Вы, молодые студенты, очень внушаемы. Если вы поверите ее бредням, то вся деятельность Амбридж может привести к такому вашему магическому откату, что наше поколение волшебников просто перестанет существовать. Тогда почему вы хлопали словам Амбридж? Потому что она в принципе все сказала верно. И заметь, мы хлопали сказанному, а не ей самой. А насчет самой Амбридж всем студентам скажите следующее. Гермиона внимательно посмотрел на студентов, и от ее голоса поежились все, кто ее услышал. Бойтесь донайцев, дары приносящих. Разговор за чашечкой чая. Вечером этого же дня в кабинете директора Тревора за чашкой чая профессора собрались обсудить последние события, так сказать, в узком и почти в семейном кругу. «Аргус, что это за выделение скунса?» — рыкнул профессор Грюм, бросая книгу в центр стола. Филч усмехнулся и посмотрел на профессоров, ожидающих от него объяснения. «Это, как изящно выразился наш коллега, выделение скунса, не что иное, как новый учебник по защите от темных искусств, который наше министерство хочет навязать нашим студентам». Какое-то время профессора растерянно переглядывались друг с другом, так как уже успели ознакомиться с данным произведением. Профессор Флитвик приподнял свою руку. «Даже стесняюсь спросить, что об этом думает директор Тревор?» «Я уже связался и поговорил с директором Тревором на эту тему», усмехнулся Филч. «Он, ознакомившись с этим, с позволением сказать, учебником, счел его весьма забавным. И это все? Нет. Он дал свое одобрение, чтобы студенты могли ознакомиться с этим шедевром». «Вы серьезно?» – изумился Грюм. «То есть, он это серьезно?» «Да. Но зачем?» Филч встал со своего кресла и стал задумчиво расхаживать вдоль стола. «Директор Тревор считает, что нашим студентам будет интересно узнать мнение нынешнего Министерства магии о том, что нашим студентам следует знать, а что нет. Да, но уроки этой розовой жабы будут проходить за счет моих часов», кипел от негодования Грюм. «Сочувствую», ядовито хмыкнул Снейп. Грюм попытался испепелить Снейпа взглядом. «Я огнеупорен, Грюм», Снейп равнодушно смахнул со своего рукава невидимую пылинку. «Вообще-то я подумал, что было бы неплохо тебя утопить. Но вот я слышал, что дерьмо не тонет. Снейп удивленно поднял бровь. «Это ты по себе судишь?» Грюм скрипнул зубами. «Уж лучше пусть эти балбесы прольют лишний литр пота на полосе препятствий. Ну, или, в крайнем случае, в спарринге с нашим, как бы раскаявшимся пожирателем смерти». Снейп фыркнул, но промолчал. «Чем за пределами школы они будут проливать литры своей крови?» Снейп пожал плечами, но, под удивленный взгляд Грюма, согласно кивнул головой, признавая правоту его слов. «И директор Тревор полностью с вами согласен», — кивнул головой Филч. «Однако, нашего директора начали раздражать стоны студентов от непомерных, по их мнению, нагрузок. Студенты просто не понимают того, как им повезло в вашем лице, профессор Грюм, и в лице профессора Снейпа. Директор считает, что показав студентам два разных подхода к их обучению в защите от темных искусств, позволит детям с большой благодарностью отнестись к вашим практическим занятиям. В утешение могу сказать, что директор Тревор просил особо отметить, что после посещения первого урока генерального инспектора Амбридж, дальнейшее посещение ее уроков нашими студентами не обязательно и будет чисто по желанию. Ну, слава Мерлину, хмыкнул профессор Грюм. К вопросу о директорах. «А где наш незабвенный Альбус Дамблдор?» Филч на мгновение прикрыл глаза. «Наш незабвенный Альбус Дамблдор, да сколько же можно? Он опять пытается взломать защиту, дабы проникнуть к ритуальному камню Хогвартса. Господа, признаюсь, что я уже устал отгонять его от запертого и зачарованного прохода. Даже озабоченные размножением студенты не доставляли мне столько беспокойств. Какие будут предложения? Посещение уроков или инспекция на следующий день?» Профессор МакГонагалл вошла в класс с твердым шагом. Заметив присутствие Амбридж, МакГонагалл приветственно кивнула головой. «Успокаиваемся», — сказала она, и все сразу утихли. «Мистер Финниган, будьте добры подойти и сдать домашнюю работу. Мисс Браун, пожалуйста, возьмите этот ящик с мышами, без глупостей, милая, они вас не съедят, и раздайте по одной каждому. Кхе, кхе», — прокашлялась Амбридж, так как она не обратилась, то профессор МакГонагалл предпочла ее не заострять на случайном кашле свое внимание. «Итак, прошу внимания, Дин Томас, если вы еще раз поступите так с мышью, я оставлю вас после уроков. Большинство из вас добилось исчезновения улиток, и даже те, у кого сохранились заметные остатки раковины, уловили принцип превращения. Сегодня мы будем... Кхе, кхе». «Да», профессор МакГонагалл обернулась. Брови ее сошлись в прямую жесткую черту. «Я хотела узнать, профессор, получили ли вы мою записку с датой и часом инспекции вашего?» «Инспекции? Странно. Мастер Филч мне об этом ничего не говорил. Он должен был предупредить о моем присутствии на вашем уроке. Ну, разумеется, он предупредил меня, что вы можете посетить мой урок. В противном случае спросила бы вас, что вы тут делаете, но ни о какой, как вы выразились, инспекции, речи не было», — сказала профессор МакГонагалл и решительно повернулась спиной к профессору Амбридж. Ученики обменялись злорадными взглядами. «Повторяю, сегодня мы будем упражняться в гораздо более трудном исчезновении, мыши. Заклятие исчезновения. Кхе, кхе. Еще раз меня прервете», — МакГонагалл с холодной яростью повернулась к профессору Амбридж. «Я выставлю вас вон из класса. Как вы собираетесь научиться у меня чему-то новому, если намерены ежеминутно меня прерывать? Видите ли, я обычно не позволяю разговаривать в классе, когда говорю сама». У профессора Амбридж сделался такой вид, как будто ей залепили пощечину. Она промолчала, но раскрыла блокнот и принялась со остервенением писать. МакГонагалл снова обратилась к классу. «Как я уже сказала, заклятие исчезновения тем сложнее, чем сложнее строение животного, которое мы хотим подвергнуть исчезновению. Улитка, беспозвоночная, не представляет трудной задачи. Мышь, млекопитающая, и работать с ней гораздо труднее. Поэтому магическое действие такого рода нельзя осуществить, мечтая об ужине. Итак, заклинание мы знаем, а теперь посмотрим, что у нас получится». Студенты понимающе переглядывались, и время от времени бросали свои взгляды на Амбридж, которая, сидя в углу, что-то усиленно писала в своем блокноте. «Как долго вы преподаете в Хогвартсе?» — спросила Амбридж в конце урока. «В декабре будет 38 лет», — отрывисто сказала МакГонагалл, защелкнув сумку. «Еще, дорогуша, на моих уроках учатся, они отвлекают внимание моих учеников. Так что сделайте всем нам одолжение, не приходите больше на мои уроки». Проводив взглядом выскочившую Амбридж, МакГонагалл вопросительно посмотрела на студентов. Она успела заметить их взгляды, что они бросали друг другу. У них, буквально на лицах было написано: «А мы знали, что так будет». И теперь она была уверена, что ее студенты в курсе того, что только что произошло. После брошенного их деканом заклинания ученики услышали, как в кабинете раздался щелчок запираемой двери. По многообещающему взгляду МакГонагалл, студенты внезапно поняли, что чувствуют мыши, загнанные кошкой в угол. «Ну», — плотоядно улыбнулась МакГонагалл, — «кто мне объяснит, что это только что тут было? Давайте, ребятки, подходите, не стесняйтесь, сегодня нас ждет масса интересного». От Хагрида, буквально, несло энтузиазмом. «Все собрались? Замечательно. Все, обратите внимание вот на этот ящик. В нем находятся довольно забавные малыши». Студенты Хагвартса дружно сделали шаг назад. «А если быть точнее, то это одно из творений Мордрида», — продолжил счастливо улыбаться Хагрид. Студенты сразу сделали дополнительно несколько шагов назад. «Очень хорошо». В противовес ожиданий, Хагрид вовсе не расстроился поведению студентов, а наоборот обрадовался. «Вижу, что мои занятия в начале учебного года не прошли для вас даром. Хе-хе, извините, что перебиваю», — слащаво улыбнулась Амбридж, «но не могли бы вы просветить меня о том, что именно было на ваших занятиях в начале года? Извиняю, генеральный инспектор Амбридж, но на будущее, если вы хотите что-то уточнить о моей программе, спросите меня после занятий. Мне нужно много чего рассказать студентам, а времени, что директор Тревор выделил на данный предмет, не очень много. Итак, кто расскажет нам о моих питомцах, что я назначил для практических занятий в начале этого учебного года?» «Соплохвосты, гибрид магического краба и магического скорпиона», — сказал один из студентов. «Вы занимаетесь незаконным скрещиванием магических существ?» Не то возмутилась, не то обрадовалась Амбридж, поспешно делая запись в своем блокноте. «Кажется, я просил вас задать свои уточняющие вопросы после урока», — недовольно нахмурился Хагрид. «К вопросу о незаконном, как вы говорите, скрещивании. Если вы не в курсе, то этот процесс в магическом мире имеет определение как химерология. Также обращаю ваше внимание на то, что мы находимся не на территории магической Англии, так что можете подтереться. КХМ, то есть законы магической Англии на территории Хогвартса недействительны». «Странно, разве нынешний министр не просветил вас?» Злобно посмотрев на Хагрида, Амбридж начала усиленно писать в своем блокноте. «Очень хорошо», — кивнул головой Хагрид. «Теперь, когда нам перестали срывать урок, продолжим. Кто мне скажет, для чего в начале учебного года я отдал вам на растерзание столь милых зверюшек?» Лица студентов перекосило. Для них было очевидно, кто кому был отдан на растерзание. И что-то студентам подсказывало, что на растерзание были отданы отнюдь не питомцы Хагрида. «Ну», — радостно подхватил Хагрид и посмотрел на студентов. «Кто хочет ответить на этот вопрос?» Судя по виду, студенты были в замешательстве. «Что, неужто не поняли?» Хагрид явно был удивлен. «Ну, хорошо. Скажите, зачем вы здесь?» «В смысле?» — спросила студентка с факультета Гриффиндора. «Где здесь? В школе или на этом уроке?» и там», — уточнил Хагрид. «Ну, чтобы получить знания». «Очень хорошо», — одобрительно кивнул Хагрид, «но ответ не совсем верный, точнее, неполный. Итак, у кого еще будут идеи?» «Кхе, кхе, а почему бы вам самому не придумать ответ на ваш вопрос, мисс Амбридж?» — нахмурился Хагрид. «Веду урок, прошу мне не мешать. Если вы не заметили, то я даю студентам наводящие вопросы, чтобы они подумали и сами пришли к правильному выводу. Поверьте мне, полученное своими силами и своим трудом будет для них лучше и намного ценнее, чем если они получат от меня эти знания в готовом виде. А потому, прошу вас в последний раз, не вмешиваться в мой урок и не перебивать меня. Повторяю, если у вас будут вопросы, запишите. Позже поговорим». Итак, Хагрид вновь переключился на студентов. «В школе действительно дают знания, но это не главное, что ваши профессора могут вам дать. В конце концов, знания вы можете получить из книг. Главное, чем ваши профессора могут поделиться с вами, это, ну, опыт». «Браво! 5 баллов факультету Рейвенкла». «Именно, опыт. В начале учебного года вы получили для изучения магических существ. На первый взгляд, вы делали глупые вещи. Например, да-да», — студентка подняла руку. «Кажется, я поняла. Ну-ну, прошу вас, благодаря вам, профессор, мы получили опыт работы с неизвестными магическими существами». Хагрид улыбнулся и благосклонно кивнул головой. «Продолжай, По окончании Хогвартса, мы можем столкнуться с чем-то подобным, либо, с чем-то подобным могут столкнуться наши родные или друзья, например, с неизвестной магической живностью, кивнул головой Хагрид. Дальше. И вот в начале сегодняшнего урока мы сделали то, что должны были сделать в тот день, когда вы познакомили нас с оплохвостами. Мы, сегодня, увидев что-то незнакомое для нас, не бросились сломя голову рассматривать, что это, а наоборот. Мы отошли на несколько шагов назад, верно, согласился Хагрид. Заметьте, вы сделали это неосознанно, на рефлексах, а это очень важно. Я не раз был свидетелем, как люди, увидев нечто неожиданное или страшное, просто замирали на месте, вместо того, чтобы бежать, унося ноги. Вы бы видели, как бегает Николас Фламель. Я вам потом как-нибудь расскажу. Вы же сегодня не замерли, и слава Мерлину, не кинулись к ящику удовлетворять свое любопытство. Помните, любое живое существо, милое и невинное на вид, может быть смертельно опасным, в особенности в нашем магическом мире. Что еще можешь сказать? После школы кто-то из нас может захотеть завести какую-нибудь магическую зверушку, и так может получиться, что эта зверушка для нас будет абсолютно незнакомой, но в то же время она может оказаться для нас очень полезной, хотя бы в качестве ингредиентов для зелий, верно. Дальше, мы научились кормить соплохвостов, хоть и не знали, что они едят, и что не менее важно, мы научились кормить их правильно, по крайней мере, наши пальцы все на месте, мы получили опыт общения и содержания знакомого для нас магического существа. Амбридж недовольно нахмурилась. Вы не находите, что со стороны профессора Хагрида, это было безответственно, ведь эти магические химеры очень опасны для детей, как и все то, что мы можем встретить за стенами Хогвартса, возразила студентка. Что касается опасности, думаю, мы все помним, что сделал профессор Хагрид, когда мы больше не смогли выгуливать соплохвостов. Нас отстранили от занятий с этими химерами, сказал задумчивый студент в мантии Гриффиндора. Не просто отстранили, уточнила студентка. Категорически запретили даже приближаться к клеткам с соплохвостами. Жаль, что мы так и не узнали об их полезных качествах. Ну, усмехнулся Хагрид, какие ваши годы, вот это и будет вашим новым заданием. В этом ящике новый неизвестный вид. Ваша задача узнать, опасен ли он. Если да, то насколько. Профессор Слизнард просил сказать вам, что если вы определите, что из частей тела этих химер можно будет использовать для зелий, то он лично проследит, чтобы ваши имена вошли в историю зельеварения. А теперь, Хагрид взялся за крышку ящика, и подозрительно посмотрел на студентов. Студенты тут же вынули свои волшебные палочки и наложили на себя магические щиты. Одобрительно кивнул головой, Хагрид открыл крышку. Кхе, кхе, я слышала, у вас уже были несчастные случаи. Как и везде, Хагрид не отрывая взгляда смотрел на ящик. «Не хотите об этом рассказать?» – требовательно спросил Амбридж. «Нет, отказывается отвечать на вопросы», – пробурчал Амбридж. «Делаю очередную запись в блокноте». Студенты увидели, как Хагрид разочарованно покачал головой. «Я слышала, что вас выгнали из Хогвартса», – продолжила докапываться Амбридж. Не дождавшись нужной реакции, она вновь забормотала, строча в своем блокноте. «Крайне необразован». Последний вопрос, профессор Хагрид. Я слышала, что вашей матерью была великанша. Ай, воскликнула студентка. С дороги, сказал Хагрид, и студенты поспешили отойти от пострадавшей. Когда Хагрид встал на колено и взял ей пострадавшую ладонь, то студентка обратила внимание, что огромные руки профессора оказываются на редкость ловкие и нежные. Отметив для себя этот факт, девушка уже другими глазами посмотрела на пока еще не женатого профессора. «Ну как же ты так?» – нахмурился Хагрид, глядя на небольшой укус на ладони и доставая из своего кармана коробочку с мазью. «Я отвлеклась», – буркнула девушка и недовольно посмотрела на Амбридж. «Точнее, меня отвлекли. Ничего страшного, они не ядовиты, но лучше подстраховаться». Тем временем Амбридж продолжила делать записи и бубнить себе под нос. Но так, чтобы ее все слышали, не в состоянии уберечь студентов от травм, что совсем не удивительно, учитывая, кем была его мать. Ловкими и нежными движениями своих пальцев Хагрид нанес тонкий слой мази на место укуса, а затем, достав волшебную палочку, чарами наложил повязку. Встав с колена, Хагрид, вместе со студентами, посмотрели на Амбридж. Та, оторвавшись от записей, улыбнулась и слащаво спросила: «Скажите, профессор Хагрид, ваша мать состояла на учете особо опасных животных?» Студенты увидели, как побледнел Хагрид, и поспешили отойти на несколько шагов назад. На что был способен их профессор, они видели на его дуэли, а точнее, на избиении им профессоров Флитвика и МакГонагалл. Не отрывая взгляда от Амбридж, Хагрид сказал: «Занятие закончено, ящик с химерами закрыть и зачаровать». На этих словах Хагрид сделал шаг по направлению к Амбридж. Скандал и его последствия. МакГонагалл буквально кипел от возмущения. Какая-то пигалица пришла к ней с инспекцией. Да кто она такая? Как осмелилась усомниться в ее звании мастера трансфигурации? Да за подобное унижение во времена ее молодости вызывали на дуэль до первой крови. С трудом дождавшись окончания следующего урока и дождавшись обеденного перерыва, МакГонагалл поспешила к кабинету директора. При всем ее уважении, Филчу придется кое-что ей объяснить. Проходя мимо окна, МакГонагалл мельком глянула в него и чуть не споткнулась. К замку стремительным шагом шел Хагрид. По его доспехам вспыхивали цепочки рун, а в руках, точнее, в руке он за шиворот нес Амбридж. В другой руке Хагрид держал ее волшебную палочку. Если бы МакГонагалл не видела Амбридж утром и не знала о ее больном вкусе в одежде, то без сомнения профессор трансфигурации могла бы поклясться, что Хагрид вывел очередную химеру, скрестив болотную жабу с непонятно чем. Решив дождаться Хагрида, МакГонагалл замерла у окна. Спустя 10 минут, Хагрид: добрый день, профессор МакГонагалл. Ахр-ахр, прохрипела Амбридж, которую Хагрид держал за шкирку. Ей явно не хватало воздуха. Хагрид, я очень рада, что ты нашел и принес это. У меня есть несколько вопросов к нашему мастеру Филчу. Какое совпадение, профессор? У меня тоже. Ок-хук-ки-кек-хк, возмущенно прохрипела Амбридж с пунцовым лицом, явно пытаясь что-то донести до МакГонагалл. «Я не понимаю ни по-змеиному, ни по-жабье», — мстительно фыркнула МакГонагалл. Под любопытными взглядами студентов, интересная троица волшебников направилась в сторону кабинета директора. Филч подводил баланс, когда дверь его кабинета открылась. «Профессор МакГонагалл», — обрадовался Филч, — «как вы вовремя, у меня для вас есть хорошее ново». «Профессор Хагрид, я, в некотором роде, в замешательстве». Ак-хак-хакуша. Профессор МакГонагалл, я не совсем понимаю. Я тоже не понимаю язык жаб. Окончательно растерялся Филч. Нет, я не об этом. Вы меня поняли. Да поставьте ее на пол, Хагрид, пока она не задохнулась. Стоило Амбридж вздохнуть, как она выкрикнула: я требую вызвать сюда министра. Филч вопросительно посмотрел на МакГонагалл и Хагрида, и те согласно кивнули головой. Раз надо. Филч подошел к камину и бросил горсть пороха. С дороги. Амбридж едва не оттолкнула Филча, подбегая к камину. Сказав пароль, что специально для нее дал Скримджер, Амбридж засунула свою голову в зеленое пламя. Дальнейший ее монолог представлял из себя смесь крика, воплей, ругани и истерики. Через минуту из пламени вышел министр, в сопровождении 10 телохранителей. Итак, Скримджер внимательно осмотрел всех присутствующих. Теперь еще раз, из самого начала, что здесь происходит? Мне тоже это интересно, кивнул головой Филч. Арестовать его? Наказывающий перстом Бридж указал на Хагрида. Филч изумленно посмотрел на женщину. И на каком же основании вы требуете ареста моего профессора? Он напал на меня, а если поподробнее, и желательно с самого начала, когда я инспектировала урок этого бешеного полувеликана. Попрошу без оскорблений, холодно сказал Филч, щедро выпуская магию, что с ним делился Хагвартс. Мигом охолоднув и придя в себя, Амбридж продолжила: как вам известно, с сегодняшнего дня я начала проводить проверку преподавателей Хагвартса, дабы определить их профпригодность. Мне, картинно удивился Филч, мне об этом ничего не известно. И что значит проверку преподавателей на профпригодность? С какой стати вы начали заниматься такой самодеятельностью в стенах этой школы? Кто вам дал такое право? Я же сказала вам сегодня утром, что собираюсь навестить некоторых профессоров на их занятиях. Совершенно верно, согласился Филч. Подойдя к своему столу, а точнее, к столу директора школы, он вынул ящик и достал пергамент. Вот, я как раз достал копию вашего выпускного аттестата. Лицо Амбридж вспыхнуло с такой силой, словно Хагрид вновь схватил ее за шкирку и приподнял над полом. И должен признать, разочарованно покачал головой Филч, глядя в аттестат, ваши выпускные оценки оказались весьма посредственно, если не сказать, прискорбно. Просто удивительно, что с таким аттестатом вы смогли устроиться на работу в Министерство магии, не говоря о том, что смогли достичь вашего нынешнего положения». Лицо Амбридж от стыда приобрело настолько насыщенно кровавый цвет, что присутствующие начали опасаться, как бы у нее не пошла из носа кровь. «Это», — зашипел Амбридж, — «это не имеет никакого отношения к делу». «Ошибаетесь», — перебил ее Филч, — «это имеет самое прямое отношение к делу. Я решил, что вы желаете обновить свои школьные знания. Судя по выпускному аттестату, вам это не повредит». Некоторые телохранители министра отвернулись и подозрительно закашляли. «Лишь по этой причине», — продолжил Филч, — «дал вам разрешение на посещение, подчеркиваю, на посещение занятий профессоров». Но тут решил вмешаться Скримджер. «Я дал право генеральному инспектору Долорес Амбридж проверить правопригодность профессоров Хогвартса». «МакГонагалл Лэс», — шипением выдохнула воздух. «Извините», — улыбнулся Филч. «Вы шутите? Вы отправили Филч картинно посмотрел на выпускной аттестат. «Вот ее инспектировать знания мастера трансфигурации. Я, наверное, чего-то не понял». «Нет, я не о том, что вы осмелились что-то делать за моей спиной в школе, которую мне доверил директор Тривор. Нет, я, Долорес Амбридж, вы что, после Хогвартса продолжили свое обучение и получили звание мастера трансфигурации? Если это так, то вам следовало раньше предупредить меня об этом». «Профессор Снейп, профессор МакГонагалл, профессор Филч, професс, да что там говорить, у нас из профессоров не имеют статус мастера лишь профессор по магловедению и профессор прорицания. А нет, мои извинения, учителя по защите от темных искусств также не являлись носителями этого звания, но зато у них огромный боевой опыт. Собственно говоря, именно из-за этого мы их и наняли. Но это не отменяет того, что для статуса Хогвартса звание мастера еще одного из профессоров очень важный показатель. Мисс Амбридж, будьте добры продемонстрировать мне ваше кольцо мастера». У Амбридж оказался настолько растерянный вид, что она невольно начала искать взглядом поддержку у министра. «У Долорес Амбридж нет звания мастера», — процедил Скримджер. «Вот как?» — лицо Филча вытянулось от изумления. «Тогда я не могу понять, как же она собиралась инспектировать то, в чем абсолютно не разбирается». «Хватит», — взорвалась Амбридж, не выдержав издевательства. «Вы еще скажите, что этот тупой волосатый бомж является мастером химерологии». Почесал свою щеку Филч. «Вообще-то, да». «Чего?» — вновь растерялась Амбридж, а вместе с ней и Скримджер. «Профессор Хагрид является мастером сразу нескольких магических направлений. Рунная магия, магия крови, химерология. Я уже не говорю о том, что профессор Хагрид является непревзойденным специалистом не только по существующим магическим животным, но и по вымершим видам. Правда, в этой области звание мастера он не защищал. Ему, по его словам, это просто не нужно. Но вот по остальным, перечисленным ранее дисциплинам, профессор Хагрид, будьте добры, продемонстрировать». Поднесенный сжатый кулак к носу Амбридж заставил ее лицо побледнеть. Она смотрела и не верила своим глазам. Три кольца, символизирующие статус мастера профессора Хагрида. Минуту, Скримджер задвинул своего сотрудника за свою спину и своей волшебной палочкой нанес на три перстня, на кулаке Хагрида, соответствующие чары. Удивленно крякнув, Скримджер уже другими глазами посмотрел на Хагрида. «Так вы действительно являетесь мастером рун, магии крови и химерологии, и не только», — не удержался Филч. «Как мне стало известно, профессор Хагрид является автором с полсотни книг по химерологии и волшебным созданиям. Я уже не говорю о нескольких книгах в соавторстве с Николасом Фламелем. Собственно говоря, именно Фламелли настоял, чтобы его друг подтвердил свои знания хотя бы по трем дисциплинам и получил звание мастера. Это невозможно». Скримджер переводил взгляд от Филча к МакГонагаллу, от МакГонагаллу к Хагриду и обратно по цепочке. «Но я не видел ни одной книги под авторством». «И не увидите», — перебил министра Филч. «Химерология, вашими стараниями, в Англии запрещена, так что данные книги лишь недавно вышли в свет исключительно за границей, и курирует их выпуск Николас Фламель. Так как данные бестселлера уходят своим обладателям прямо с печатного станка и уже заказаны на годы вперед. А теперь, когда мы разобрались, кто есть кто, я хочу знать, что здесь происходит». Филч строго посмотрел на МакГонагалла и Хагрида. «Профессора, прошу ваши воспоминания». С этими словами Филч достал омут памяти. 40 минут спустя, бледный Филч стоял напротив окна и молча смотрел в сторону запретного леса. «Я понимаю ваши чувства, профессор МакГонагалл», — сказав Сквиб, не отрывая взгляда от запретного леса. Даже если некоторые традиции магического мира и были забыты, они по-прежнему в силе. По крайней мере в стенах этой школы. Поведение Долорес Амбридж по отношению к вам, как к мастеру трансфигурации, возмутительно. Филч рывком повернулся к МакГонагаллу. Вы желаете требовать дуэли до первой крови? Да. В таком случае, я, как хранитель ключей замка Хогвартс, подтверждаю ваше право и даю вам свое разрешение на проведение данной дуэли на территории замка, дабы вы кровью смыли нанесенное вам оскорбление. Ваше решение окончательно? Да. Оскорбление было нанесено в присутствии студентов. Студентов, которые все прекрасно поняли. У меня нет выбора. Я обязана вызвать Долорес Амбридж на дуэль до первой крови. Иначе, в глазах моих учеников, я паду ниже. Я понял, не дал ей закончить Филч. Кто будет вашим секундантом? Я уверена, что профессор Флитвик согласится. О времени проведения дуэли мы вам сообщим позже. Да будет так. МакГонагалл, Филч и Амбридж на несколько секунд окутала магическим светом. Что происходит? Амбридж явно была напугана столь необычным проявлением магии. Профессор Хагрид, с вами сложнее. Оскорбление, нанесенное вам Долорес Амбридж, нельзя смыть только кровью. Как я понимаю, вы будете настаивать на дуэли до смерти. Разумеется, раздался бас полувеликана. Что? Растерянный и испуганный взгляд Амбридж начал метаться от Хагрида к министру. Но ведь это же дикость. Я же сотрудник Министерства магии. А это магический мир, отрезал Филч, смотря на Амбридж, как на насекомое. Нас свои законы магии и свои традиции. И в отличие от вас, мы им следуем. Во всяком случае, пытаемся. Да простит нам мать магия наши неосознанные ошибки. Филч вновь посмотрел на Хагрида. Профессор Хагрид, я, как хранитель ключей замка Хогвартс, подтверждаю ваше право и даю вам свое разрешение на проведение данной дуэли на территории замка, дабы вы кровью смыли нанесенное вам оскорбление. Ваше решение окончательно? Да, кивнул головой Хагрид. Кто будет вашим секундантом? МакГонагалл сделала шаг вперед. Если Хагрид не против, то его секундантом буду я. Я не против. Да будет так, сказал Филч. Хагрида, МакГонагалл и Амбридж вновь на несколько секунд окутала светом. Филч вновь отвернулся к окну. Вы что, опомнился Скримджер? Вы что, вы соображаете, что делаете? Вы что, соберетесь устроить кровавый поединок на глазах наших студентов и на глазах наших гостей? Ну зачем же? Филч вернулся к своему креслу и сел на него. В сроках дуэли можно договориться. Профессор Хагрид. Профессор МакГонагалл, министр прав, детям ни к чему видеть, хотя нет, вот им как раз стоит посмотреть на то, к чему может привести неосторожное слово, это будет хорошим для них уроком. Я могу назначить дуэль на летние месяцы, сказала МакГонагалл. Я тоже согласился Хагрид. Вау-вау-вау, всполошился Скримджер. Нельзя же так, неужели нельзя договориться, мы же цивилизованные люди, это не нам решать. «Господин министр», — возразил Филч, — «это личное дело профессора Хагрида, профессора МакГонагалл и Долорес Амбридж. Как они будут мириться, их дело». «Долорес Амбридж, учитывая ваше невежество в законах и традициях магического мира, напоминаю, что отныне вам запрещено контактировать с профессором Хагридом и профессором МакГонагалл лично, только через ваших секундантов. А теперь, господин министр, я вас и ваших людей больше не задерживаю. Профессор МакГонагалл, профессор Хагрид, задержитесь».